Как я уже обещал в своей предыдущей главе, следующая сказка у нас будет про более серьезный дилей, или по-русски говорят задержка, эхо. Переходим сразу в программу, где у нас заготовлена демозапись. Область. Стишок про ревербератор. Вав редактор 1. Вот такой вот я стишок слышал в Ютубе. Точнее, это песня. Но иногда припев этой песни читает как отдельный стишок. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Ну вот такой вот смешной куплетик. Ну, в песне это, конечно, припев. Вот над ним сегодня мы и будем издеваться. Ревербератор, так называли раньше дилеи, когда еще не было ревербераторов как таковых, имею в виду зальных, которые дают эффект зала. Потому что первые появились дилеи, насколько я понимаю. Может, я ошибаюсь. Но сами дилеи появились действительно намного раньше. Пленочные ревербераторы, которых эхо генерировалось с помощью обычной магнитной ленты. Грубо говоря, и даже не грубо говоря, а это был по сути магнитофон, который записывал и сразу же воспроизводил записанный сигнал. В таких вот ревербераторах стояло по несколько головок. 2, 3, 4, 5, и там может быть их было до хрена. Обычно 5 ставилось, если не считать оригинального сигнала, который проходит напрямую, а потом записывается сразу же записывающей головкой, и потом вот эти 5 воспроизводящих головок одна за другой воспроизводят уже записанный на пленку звук. И мы получаем 5-кратный такой дилей, 5-кратное такое эхо. На каждую головку стояла своя ручка, которая регулировала громкость воспроизведения этой головки. И мы могли настраивать задержку таким образом, которым она нас устроит. Могли дать первый отклик громче, второй тише и так далее, далее, далее, пока до последней головки не дойдем. Или наоборот, сделав реверсивный дилей, когда первый отклик идет тихий, а потом идет по нарастающей. Ну и так далее и тому подобное. Сейчас во время цифровых плагинов различные фокусы с задержкой, эхом или, попросту говоря, с дилеем, это делать не проблема. Заходим в меню эффекты, ищем под меню задержка /эхо. Горячая клавиша доступа, я уже говорил ранее, Alt плюс русская E. Эй, Костик Мирер, 1 из 19. Ищем сразу под меню этого дилея, нажав клавишу с русской буквой E. Множественная ритмическая задержка, 1 из 2. Множественная ритмическая задержка, красиво названо. Умеет разные чудовища выглядеть красиво. И рядом с ним мелкий комарик. Простой, 2 из 2. Простой мы рассматривали вчера. Сегодня рассмотрим вот это чудовище. Множественная ритмическая задержка, 1 из 2. Заходим в сам плагин сначала. Многократная задержка стишок про ревербератор. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. Здесь есть тоже без названия. Если здесь нулевой пресет, тот, который дефолтный, должен быть. Рассмотрим один из примеров на моей предустановке, которую я создал сам, перестроив один из системных пресетов. Здесь у меня есть 1-кратное стереоотражение, 1-2-кратное стереоотражение, 3-кратное стереоотражение, 4-кратное стереоотражение. По сути, у них настройки настроены примерно одинаково. Единственное, в чем разница, добавляется каждый раз все новые и новые отражения. 5-кратное стереоотражение, 6-кратное стереоотражение. Название говорит, я думаю, само за себя. Здесь 6 откликов, и каждый раскидан по своей какой-то панораме. И давайте послушаем, как он у нас выглядит. Такой предустановки у вас точно нету, но выбрав любую, вы можете расконвертить точно такой же эффект. Предпросмотр кнопка. Слушаем. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Вот такой вот у нас получился разголосок, и все это раскидано по панораме. Вы это тоже можете сделать. И сейчас покажу, как. Выходим в список предустановок. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено 6-кратное стереоотражение. Заходим в табуляции, в настройки и смотрим, что у нас там будет. Здесь есть ползунки, и здесь их достаточно много. как пользоваться этими ползунками, я уже не один раз рассказывал. Я имею в виду, как отслеживать эти ползунки. Джазаманом, включив полное подсвечивание экрана, и NVDA-шником, у которых есть калькуляторный блок. Поехали смотреть. Входное усиление от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Здесь много ползунков, которые играют очень даже похожую роль, что и в предыдущих двух или даже трех ревербераторах, которые мы рассматривали. В двух ревербераторах и одном дилее. Есть регулировка громкости входного сигнала, то бишь оригинального. Есть регулировка громкости эффекта. В принципе, на этом различие заканчивается. Дальше идет магия. Первый ползун, на который мы стали, это регулировка общего уровня громкости. То бишь, если мы там что-то накрутили, и у нас пошел зашквар, чуть-чуть закач, захрип, проще сделать это все одной ручкой. Вот эта ручка стоит как раз в самом начале. Она регулирует общую громкость нашего будущего вот этого эффекта. Как громкость оригинального сигнала, так и громкость эффекта. Все вместе. Этот ползунок регулируется от 0 дБ и до минус бесконечности. По умолчанию он у нас стоит на 0,0 дБ. Пусто. 0,0 дБ текст только для чтения. И выше, чем 0 дБ, его уже не поднять. Регулируется он здесь по таким шагам. Стрелками по 0,1 дБ, страницами вверх и вниз по 1,1 дБ. Вот стрелкой вниз шагну. Пусто. Минус 0,1 дБ текст только для чтения. Пусто. 0,0 дБ текст только для чтения. Вернулся назад, страницей вниз. Пусто. Минус 1,0 дБ текст только для чтения. Пусто. Возвращаясь назад. 0,0 дБ текст только для чтения. Все, на нуле. Ползун. Я этот редко когда использую, но если появляется какой-то швах, то я им не брезгаю пользоваться. Иногда он становится очень даже полезен. Короче, регулировка общего уровня громкости. Всего вот этого нашего проекта, который у нас получается в этом плагине. Идем табом дальше. Прямой на выходе от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Название уже говорит само за себя. Прямой на выходе. Он регулирует громкость оригинального сигнала. Шаги здесь точно такие же. Стрелками по 10 дБ, страницами вверх-вниз по целым. И, кстати, тоже выше 0 дБ он не поднимается. Здесь нельзя сделать плюс 1 дБ, плюс 10, плюс 20. Максимальная громкость это 100%. Громкость, которая равняется громкости оригинального сигнала. Переходим табом дальше. Обработанный на выходе от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Тоже ползунок, который регулирует, но на этот раз уже громкость эффекта. Как я и говорил, вот эти два ползуна, они аналогичны всем тем, которые мы рассматривали в предыдущих плагинах на предыдущих занятиях. Размер шага здесь точно такой же, стрелками по 1,1, страницами вверх и вниз по целой децибела. Табом идем дальше, а вот тут начинается магия. Мод, степень от 0,1 до 10, 0 ГЦ, редактор пусто. Попали на ползунок, который отвечает за вибрацию отражения. Здесь можно сделать такой эффект, что когда будет голос говорить, отражение, вот эти все дилеи, задержки, они будут вибрировать. То бишь, отражения будут дрожащими, сам голос будет ровным, а отражения будут с такой вибрацией. Иногда это нужно для всяких спецэффектов, комических приколов. И этим ползунком мы определяем скорость вибрации. По умолчанию этот ползунок стоит на 2 HZ. На 2 Гц, то бишь 2 раза в секунду. Стрелками мы регулируем этот ползунок по 1,1 Гц, то бишь, если мы шагнем стрелкой вверх, у нас будет 2,1 Гц в секунду. А страницами вверх и вниз мы регулируем по целым герцам. Пусто. 3,0 HZ текст только для чтения. Пусто. 2,0 HZ текст только для HZ, то бишь герц в секунду. Тут транскрипция на немецкий язык, я так понял. Потому что герц это был немец. И чтобы соблюсти как бы всю корректность, пишут HZ, то бишь Hertz Second. Но это не важно. Регулируем в герцах. То бишь, если мы поставим, скажем, ползунок на... Пусто. 7,0 HZ текст только для чтения. 7 Гц. Вибрация наших отражений будет 7 раз в секунду. 7 колебаний вот этих секунд. От самой высокой до самой низкой ноты. Колебания здесь не сильно так, чтобы выразительные, но вибрацию слышно будет. Короче, здесь мы регулируем скорость вибрации. Стрелками по 1,1 Гц, страницами вверх-вниз, по целому Гц. Идем табом дальше. Мод глубина от 0 до 100%. Редактор пусто. Режим глубины. Здесь этим ползунком мы регулируем интенсивность вибрации. То есть если прошлым ползуном мы регулировали скорость вибрации, то здесь мы регулируем глубину вибрации. Чем больше процент, тем сильнее будет вибрация. Короче говоря, мы здесь регулируем, скажем так, интенсивность вот этих колебаний. Насколько широкая амплитуда будет этих вибраций. Стрелками мы регулируем по... Сейчас гляну, что у нас тут по умолчанию. 0%. 0%. Стрелками регулируем по... Пусто. 1% текст только для... Пусто. 0% текст... По 1% страницами вверх-вниз. Сейчас шагну вверх. Пусто. 10% текст только для... Пусто. 0% текст только для... По 10%. То есть шаг у нас будет в 10%. Сейчас ползун, как вы слышите, на нуле. То бишь никакой вибрации у нас не будет. Даже если мы накрутим прошлый ползунок на все 100 Гц, здесь мы ничего не услышим, поскольку глубина колебаний у нас отключена. Это все сделано для спецэффекта, но если сделать маленькую задержку, то бишь отклик с очень маленьким промежутком времени, то этот дилей можно превратить в... Правильно, хорус, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Есть здесь и фабричный хорус, и можно здесь, прямо в этом плагине, тоже сделать хорус. А если не делать хорус, а использовать чисто как отражение, которое я вам уже показывал, то их можно сделать такими себе вибрирующими, мультяшными. Это уже будет спецэффект. Давайте поиграемся теперь. Покажу вам, как вибрируют эти отражения. Усиление удара. Задержка от 1. Редактор выделит минус 60. Разрешение. Ок. Кнопка. Отмена кнопок. Предпросмотр. Кнопка. Вот как звучат у меня оригинальные отражения. Остановить. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюма. Реверберировал. Реверберировал. Реверберировал. Да так и не выреверберировал. Пробел. Нажато. Сходим на ползунки нашей модуляции, то бишь вибрации. Отключить. Мод. Степень от 0,1 до 10 0 Гц. Редактор пусто. Давайте поставим 10 Гц в секунду. Максимальное значение. Перевод строки. 10 0 HZ. Клавиша End. Угоняем этот ползунок в самый максимум, в самый низ. 10 Гц. В секунду. И ползунок интенсивности вибрации. Мод глубина от 0 до 100%. Редактор пусто. 0%. Давайте на 50% поставим. Пусто. 50% текст только для чтения. Ну, давайте на все 100% поставим. Перевод строки. 100% текст только для чтения. Клавишей End устанавливаем значение на максимум. Клавишей Home на минимум. И сгоняем на просмотр. Мод... Предпросмотр кнопка, пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюма. Реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Пробел, нажат. Такие вибрирующие отражения у меня получились. Ну давайте уменьшу герцы. Отключить. Мод степень от 0,1 до 10. 10 Гц, то бишь 10 колебаний в секунду. 10 вибраций в секунду. Пусто, пусто. 5 0 HZ. 5 Гц. И давайте послушаем, какой у нас получится эффект. Обработать. Предпросмотр кнопка. Пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюма. Реверберировал, реверберировал, реверберировал. Да так и не выреверберировал. Предпросмотр кнопка. Дрожащие у нас такие эффекты получаются. Ну и покажу на примере своего стереохоруса, как это можно сделать качественно. Предустановленная настройка. Легкий стереофизер. Легкий хорус. Не выделено. Вот легкий хорус. Прослушаем, как это можно сделать. Предпросмотр кнопка. Пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюма. Реверберировал. Реверберировал. Реверберировал. Да так и не выреверберировал. Предпросмотр. Вот такой вот у меня эффект мог получиться и получился. Вы могли слышать этот эффект в одном из рекламных роликов на радио. С амплитудой вибрации и скоростью этой вибрации мы разобрались. Это уже кому надо, тот на этих двух ползунках заострит свое внимание. Кому не надо, проходите мимо. Они не кусаются. Они милосердные. Идем табом дальше. Обратная связь от 0 до 150%. Редактор пусто. Обратная связь. Ползунок, который аналогичен тому, что мы рассматривали в прошлом дилее. Он удлиняет хвост. У нас, допустим, есть 6 отражений. Если мы этот ползунок будем тянуть вверх, к этим 6 отражениям мы получим еще дополнительные отражения, задержки, обратная связь. И мы в результате получим очень такой длинный ревербератор, дилей в данном случае. Этот ползунок по умолчанию установлен у нас на 15%. Это у меня на 15%. В вашем случае может быть 0%, смотря что вы выберете. То есть у меня здесь дилей настроен так, что помимо основных отражений у нас еще идут дополнительные, которые там еле-еле где-то шуршат и создают атмосферу большого такого горного каньона, окруженного множеством пиков скалистого типа. Этот ползунок регулируется по 1% стрелками. Пусто. 14% текст только. Пусто. 15% текст только для чтения. И по 10% страницами вверх и вниз. Пусто. 25% текст пусто. 15%. Накручу этот ползунок побольше. Пусто. 65% текст только для чтения. Но пускай так и будет. Изгоняю на кнопку просмотр, и вы сейчас услышите, что произойдет. Предпросмотр, кнопка, пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме. Реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Пробел. Очень такой длинный хвост, и там где-то пошли еще отголоски. А если я сейчас этот прикол, вот эту обратную связь уведу в ноль... Отмена кнопки. Обратная связь от 0 до перевод строки. 0%. 0%. И сгоняем на кнопку просмотра. Стартовый предпросмотр, кнопка, пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме. Реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Предпросмотр. Есть отголоски, но уже такого хвоста длинного нету. Это вам пригодится точно. Если вибрации вам могут не всегда пригодиться, то вот этот прикол обратной связи вам может пригодиться, если надо будет сотворить что-то такое длинное, хвостатое и долго затухающее. Возвращаемся на ползунок регулировки обратной связи. Отключить. Обратная связь от 0 до 150%. Редактор пусто. Максимальное значение здесь клавишей End. Перевод строки. 150%. 150%. Минимальная клавишей Home. Перевод строки. 0% текст только. 0%. То бишь обратная связь полностью выключена. Хорошая настройка. Идем клавишей Tab дальше. И тут у нас встречает обрезной фильтр высоких частот. Стартовая частота фильтрации NCBC. Флажок отмечено. Если его снять, у нас фильтр высоких частот отключится. У меня здесь он стоит. И я пройду дальше. Редактор пусто. Ползунок. Дальше стоит текстовый редактор. Редактор выделено 4000. Здесь установлена граница в 4 кГц. Выше 4 кГц у меня частоты обрезаются. Ну давайте выключу фильтр. Стартовая частота фильтрации NCBC. Флажок отмечено. Пробел. Не отмечено. Снял и сгоняй на кнопку просмотр. Количество. Ок, кнопка. Предпросмотр, кнопка. Пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме. Реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не выреверберировал. Все частоты повторяются в отражениях. А когда я включу этот фильтр, отражения снова станут приглушенными. Отмена кнопки. Стартовая частота фильтрации NCBC. Флажок не отмечено. Пробел отмечено. Здесь границу ставить можно, ну, практически без границ. Простите за тавтологию. То бишь я могу здесь отсечь полностью все частоты, оставить только бубнёж. А нафига спрашивается? Конечно, смысла нет. Но я могу поставить частоты в районе 400 Гц, и выше 400 Гц у меня ничего не будет. И отражения, вот эти дилеи, у меня будут глухие, бубнящие. Как будто что-то бубнит у меня на заднем плане многократно. Ну, такой вот интересный фильтр, который, я думаю, точно вам пригодится. Я им пользуюсь довольно-таки часто. Редактор пусто. Редактор выделено 4000. Пускай 4 кГц остаются на своем месте, они нам не помешают. Идем табуляцией к магическому переключателю. Количество ударов от 1 до 8. Редактор пусто. Количество ударов. Машинный перевод я бы все-таки назвал бы количество отражений. Здесь переключатель, который мы переключаем стрелками. По-моему, страницами вверх-вниз тоже можно. По умолчанию у меня он стоит на положении 6. Калькуляторником отследил 6. Стрелками вверх двигаюсь. Пусто. 7. Текст только для чтения. 7. То бишь одним движением стрелки вверх я сюда добавил еще одно отражение. 7. Еще стрелкой вверх. Пусто. 8. Текст только для чтения. Максимальное количество 8. А если я уведу его стрелкой вниз в минимум? Пусто. Пусто. 1. Текст только для чтения. 1 отражение. Ну давайте поставлю 2 отражения. Пусто. То есть я отключил те 4 отражения, которые у меня были. У меня остались теперь 2. Схожу на кнопку просмотр, покажу, как это у меня получилось. Отпуск кнопка. Предпросмотр кнопка. Пробел. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме. Реверберировал, реверберировал, реверберировал. Да так и не выреверберировал. Предпросмотр. Как видите, основной голос и 2 отражения. Слева и справа. Остальные 4 я отключил. Количество ударов от 1 до 8. Редактор пусто. Давайте я сейчас верну на все мои 6. 2. Пусто. 6. Текст только для чтения. Стрелкой вверх добавляем количество отражений. Стрелкой вниз уменьшаем количество отражений. Страницы вверх и вниз здесь работают как клавиша Home и End. Страница вверх дергает этот переключатель на максимум. Страница вниз на минимум. Клавиша Home двигает этот ползунок или переключатель. Я даже же и не знаю, что это такое. Перевод строки. 1 текст только для чтения. На минимум. То бишь одно отражение у нас будет. Клавиша End. Перевод строки. 8 текст только для чтения. На максимум. У нас будут все 8 отражений. Пусто. 6 текст только для чтения. Стрелочками вниз 2 раза дернул и убрал лишние отражения. И теперь, начиная с этого ползуночка или переключателя, как хотите его так и называйте, начинается настоящая магия. Поскольку до этого все, что мы крутили и переключали, касалось всех отражений одновременно, то бишь всего эффекта. Начиная с этого переключателя или ползуночка и двигаясь клавишей табом дальше, мы сможем редактировать каждое отражение по отдельности. Редактировать его задержку, его громкость, его панораму. Здесь каждое отражение можно регулировать отдельно по громкости, по отставанию, то бишь временной интервал. Насколько будет большой временной интервал между оригинальным сигналом и вот этой задержкой. И можно регулировать панораму, то бишь таскать это отражение с левого канала в правый. Ну и в середину, ясный пень. Идем клавишей Tab дальше. 1 радиокнопка отмечена. Мы попали на радиокнопку, которая у нас переключает между отражениями. Сейчас мы стоим на первом отражении. Это значит, что я сейчас активировал настройки отражения под номером 1. Стрелкой вниз идем. 2 радиокнопка отмечена. Мы стали на второе отражение, точнее на настройки второго отражения. Итак, сколько у меня их тут? 3 радиокнопка отмечена. 3. Я перешел на настройки третьего отражения. 4 радиокнопка, 5 радиокнопка отмечена. 6 радиокнопка отмечена. В данном случае у меня отражение 6, и радиокнопка у меня состоит из 6 положений. Если бы я на предыдущем переключателе-ползунке выставил 8 отражений, то эта радиокнопка у меня бы занимала 8 положений. Кстати, клавиши Home и End на радиокнопке не работают. Если я сейчас стрелками перейду на первое положение... 5 1 радиокнопка отмечена. Вот, стал на первое положение этой радиокнопки, я могу регулировать настройки первого отражения. Ну давайте рассмотрим на примере первого отражения, а потом пройдусь по остальным. Клавишей Tab шагаю. Усиление удара от минус 100 до 100%, редактор пусто. Попал на ползунок регулировки громкости этого отражения. То есть мы сейчас не весь эффект регулируем, а конкретно одно из отражений. В данном случае первое. Этот ползунок регулирует громкость от плюс 100 до минус 100%. Что это значит? Плюс 100 – это его максимальная громкость. 0% – это его полное отсутствие, то бишь 0 громкость, звука нет. Минус 100 – это тоже максимальная громкость, но с развернутой фазой. То бишь этот ползунок уже звучит в другую сторону. Нет, не в другой канал. Его фаза развернута в противоположную сторону. Иногда такое надо делать, когда идет какой-то конфликт по частотам, и надо немножко разгрузить какие-то области, развернув некоторые каналы в обратную сторону. То бишь амплитуда волны играет в обратную сторону. Я расфазировкой отражений пользуюсь редко. Как-то не приходили такие случаи, когда возникали конфликты. Но раз такие настройки есть, значит прецеденты какие-то были. В общем, в вашем случае вы можете регулировать от 100% до 0. Ниже 0 опускаться, я думаю, не стоит. Вы просто получите то же самое нарастание громкости, но уже с развернутой фазой. На слух это определить будет невозможно. Это определяется только в миксе. Если что-то мешает, можно поменять фазу, сохранив громкость. Иногда можно сделать противофазу, использовав два отражения, но это надо их выставить в одном временном промежутке. В общем, я тут много наговорил. Используйте этот ползунок от 100% до 0. По умолчанию он у меня стоит на... -91%. -91%, то бишь это отражение чуть-чуть тише, чем оригинальный голос. Регулируем этот ползунок стрелками по... Пусто. -92% текст только для чтения. 1%. Пусто. -91% текст только для чтения. По 10% регулируем страницами вверх и вниз. Пусто. -100% текст только для чтения. Пусто. -90% текст только для чтения. Синтезатор говорит минус. Это говорит о том, что фаза отражения развернута в противоположную сторону от фазы голоса. Но пускай это вас не сильно трогает, регулируйте от 100% до 0. Без разницы, минусовая это будет шкала или плюсовая. Нулевое значение – это будет полное отсутствие звука. Максимальное значение, будь то плюс 100% или минус 100%, это будет максимальная громкость отражения. Идем табом дальше. Задержка от 1 до 2500 мс. Редактор пусто. Стали на ползунок, но здесь есть рядом текстовый редактор. Редактор выделено 500. Здесь минимум можно поставить 1 миллисекунда, максимум 2,5 секунды. Пишем просто 2500, и у нас оно воспримет как 2,5 миллисекунд, то бишь полсекунды. Здесь у меня по умолчанию стоит 500 не выделено. Полсекунды, то бишь первое мое отражение отстает от оригинального сигнала на полсекунды. Табом идем дальше. -80% редактор пусто. Попали на ползунок, который регулирует панораму, которая касается только вот этого отражения. Сейчас этот ползунок у меня введен на -80%. Кстати, на шкалу ползунка панорамы NVDA-шники устанавливают свой фокус не по insert цифра 6 на калькуляторном блоке, а insert цифра 4. Тут немножко наоборот. Установили, и потом двигаясь стрелками или страницами вверх и вниз, стрелками по проценту, страницами вверх и вниз по 10%, контролируем этот ползунок по insert цифра 5. Пусто. -75%. Пусто. -85%. Пусто. -65%. Редактор в фокусе пусто. Так что все здесь контролируется полностью. -80. Короче, минусовая шкала – это уход от центра влево. Плюсовая шкала – уход от центра вправо. То есть сейчас первое мое отражение звучит примерно на 70 градусов от центра. То есть до 90 градусов он еще не дотягивает, чтобы быть перпендикулярно центру, но немножко слева, чтобы разгрузить центр. Возвращаемся шифтабом на радиокнопку. Количество ударов от 1 радиокнопка отмечена. Переходим на второе отражение, точнее на настройки второго отражения. 2 радиокнопка отмечена. И теперь мы будем настраивать настройки только второго отражения. Первое отражение мы настроили. Настроили его громкость, настроили его задержку и настроили его панораму. В каком канале и насколько левее или правее он у нас будет находиться. 3 настройки. Громкость, задержка, панорама. Теперь мы перешли по радиокнопке на второй пункт, а значит мы активировали настройки второго отражения. Первое отражение мы уже настраивать не будем. Заходим табом в настройки этого отражения. Усиление удара от -100 до 100% редактор пусто. Смотрим, на какой громкости стоит ползунок. 60%. 60%, то бишь этот ползунок стоит по уровню чуть-чуть тише, чем ползунок регулировки громкости первого отражения. Значит, второе отражение у меня играет еще тише. Здесь уже минусовой шкалы нет, здесь уже плюсовая шкала. Опять же таки, пускай расположение фазы вас пока не трогает. Если вы не планируете делать сложные миксы, сложные проекты, то это вас пускай не касается. Вы регулируете от сотни до нуля. Ноль – это полное отсутствие звука, соточка, будь то с минусом или с плюсом, это максимальная громкость Идем табом дальше. Задержка от 1 до 2500 мс. Редактор пусто. Ползунок, проходим на текстовый редактор. Редактор выделено 800. Здесь у меня стоит уже значение побольше. Вторая задержка у меня отстает от оригинального голоса на 800 миллисекунд. И здесь также можно выставить от 0,001 секунды до 0,05 секунды, то бишь 2 секунды и 500 миллисекунд. Здесь у меня по умолчанию стоит значение 800. Сходим на панораму клавишей табом. 80% редактор пусто. Здесь уже не минус 80%, а просто 80. То бишь второе отражение у меня звучит примерно на 70 градусов правее от центра. Первое было левее, второе правее. Вот так я раздвинул первых два отражения. Возвращаемся на радиокнопку. 2 радиокнопка отмечена. Идем стрелкой вниз. 3 радиокнопка отмечена. Переходим на настройки. Усиление удара от минус 100 до 100% редактор пусто. Каков процент усиления третьего отражения здесь? 40%. 40%. Еще тише. По отношению ко второму отражению этот звучит еще тише. А по отношению к оригинальному голосу он вообще звучит тихо. На 60% ниже. Опять же таки, фаза пускай сейчас вас не волнует. В плюсовой фазе он сейчас находится или в минусовой. Идем дальше. Задержка от 1 до 2500 мс. Редактор пусто. Ползунок проходим, становимся на текстовый редактор. Редактор выделено 1000. 1000. Третье отражение у меня звучит с задержкой ровно 1 секунда или 1000 миллисекунд. И по панораме какого он у нас? Минус 65% редактор пусто. Снова минус, но уже 60%. То бишь, это отражение у меня звучит слева примерно на 50 градусов от центра, то есть уже ближе к центру. Чем меньше значение, тем ближе к центру. Если значение со знаком минус, значит мы идем левее. Если значение со знаком плюс, мы идем правее. Возвращаемся на радиокнопку, переключающую нас между настройками отражений. Усиление удара. 3 радиокнопка отмечена. И так дальше все остальные 3 отражения. То бишь, эта радиокнопка нас переключает между персональными настройками каждого из отражений. Каждое из отражений настраивается по трем параметрам. Громкость, плюсовая фаза или минусовая фаза, среднее положение 0 – это полное отсутствие звука. Время задержки от 0,001 секунды до 2,5 секунд, то бишь 2500 миллисекунд. И панорама от минус 100%, это когда абсолютно слева, и до плюс 100%, когда абсолютно справа. Итак, со всеми отражениями, которые у вас есть в наборе, будь то 8 или 2. Короче, сказочная штука и не такая уже и страшная. Приятных вам миксов и хороших откликов. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня в волуме. Реверберировал, реверберировал, реверберировал, да так и не вырвербировал.